Финал. Третий терминал международного аэропорта Дубая совершенно не впечатлял. Ни внутренним убранством, ни размерами. Это на бумаге он был частью огромного комплекса, а по сути же это было изолированное строение обычного аэропорта, который не имел ничего общего с разрекламированной воздушной гаванью столицы ОАЭ. Но так уж получилось, что рейсы из Юго-Восточной Азии прибывали именно сюда, так что выбирать не приходилось. В зале для встречающих было шумно и многолюдно. Туда-сюда сновали все прибывающие и прибывающие рабочие и туристы. Апрель – самый разгар первой половины туристического сезона в ОАЭ. Через полтора месяца здесь станет слишком жарко для пляжного отдыха, но в первой декаде апреля погода была просто превосходная. Сухо, тепло и солнечно, без удушливого зноя и жары. Буквально рай на земле, который через два месяца превратится в пылающий ад. Я сидел за потертым маленьким столиком и потягивал мерзкий кофе из Старбакса. Условная территория кофейни была огорожена от общего потока пассажиров, спешащих на выход к парковкам, только хлипкими столбиками с ленточкой. По сравнению с южнокорейским кофе, этот напиток был просто омерзительным. Все же корейцы были еще теми кофеманами, но при этом я делал скидку на то, что это было обычное сетевое заведение. В настоящих арабских кофейнях, я был уверен, дела обстояли намного лучше. Хотя за неделю, что я находился в Эмиратах, мне пока так никуда и не удалось выбраться. Слишком много было дел и приготовлений. Я не мог отвлечься ни на минуту. Я настоял на том, чтобы оставаться мертвым так долго, как это возможно, скрывая то, что я жив даже от Пак Сумин. Ей уже сообщили, что я погиб. Отмотать назад это нельзя, но если дать ей знать, что со мной все в порядке, ее родня может что-то заподозрить. Мне оставалось только надеяться на то, что Чеболька справится с давлением и дождется, когда Гючон решит вопрос с документами и нашим выездом из страны. Да и строго говоря, я не был уверен в том, что Гючон позволил бы мне выйти на связь с Пак Сумин раньше времени. Все же он был параноиком похлеще меня, хотя, казалось бы, куда уж больше, так что для внутреннего комфорта и спокойствия я не стал перекладывать ответственность на чужие плечи и справедливо считал, что сохранять инкогнито — именно мое личное решение, за которое я, конечно же, поплачусь. Думаю, к первому скандалу из-за моего вранья о кошельке, который Пак Сумин обещала мне когда-то, добавится еще и скандал о моей фальшивой кончине. Но я был к этому готов. Я был готов к чему угодно. Самолет Пак Сумин приземлился полчаса назад, но я понимал, что пока они доедут по взлетной полосе, пока доберутся до терминала, пока пройдут паспортный контроль. Вроде бы я осознавал, сколько это времени займет, но она все равно появилась внезапно. В какой-то нелепой накидке, которая едва прикрывала немного выпирающий живот, с подушкой для сна на шее, как будто в чем она ходила по квартире в Сеуле, в том и отправилась в путь, совершенно теряясь на фоне пестрой толпы. Я увидел ее издалека. Ведь очень сложно было не заметить любимую женщину, которая стоит посреди дубайского аэропорта и ищет тебя взглядом, держа в руках красно-белое яйцо рисоварки. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.